Приятно видеть переаншлаг в таком зале. Как говорится, вы мне показали, что такое аншлаг, я вам покажу, что такое успех, видимо. Это я говорю нагло, как писала одна критикесса. Говорит, он стал таким самонадеянным, но это не самонадеянность, на самом деле такая ирония над собой. Но она не поняла, как и все остальное. Все наши несчастья начинаются фразой «Как, разве вам ничего не говорили?» Он по телефону: «Девушка, девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон. Девушка, девушка, как, разве вам ничего не говорили?» Он: «Нет». «А вы открытку получали?» Он: «Нет». «Как, вы должны были получить?» Он: «Да, а я не получил. А что случилось?» «Девушка, вы должны были получить». Кладет трубку. Они тогда все клали трубки. Кладет трубку, он снова набирает. «Девушка, 15-я. Уважаемая 15-я, у меня уже 3 дня молчит телефон». «Так, постойте, а вам что, ничего не говорили?» «Нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось?» «Должна была быть». «А из управления вам звонили?» «Нет». «Странно». «А что случилось?» «Вам изменили номер». «Девушка, миленькая, 15-я, не бросайте трубку. За что? Почему?» «Там узнаете». «Так, может, вы знаете? А почему нет писем, телеграмм? Уже очень долго». «Как, вы еще ничего не знаете?» Щелкнула, отключилась. «Нет, а что случилось? Пожалуйста». Вдруг щелкнула, включилась. «Уже месяц, как вам поменяли адрес». «Ой, как, за что? Что, всему дому поменяли?» «Нет, только вам». Он: «Что же делать, я же жду». А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. «Может, их куда-то пересылать?» «Девушка, постойте, вам что, действительно ничего не говорили?» «Ну нет, ничего не говорили». «Это вам». «Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с вводом новой станции». «Разве вы не получали открытку?» «Нет, не получал. Что ж теперь делать? Меня же никто не знает». Девушка щелкнула. «Нет, вас предупредили. Вот у меня список. Против вас стоит птичка. Предупрежден». «Да нет, нет, я ничего не получал». «Значит, получите». Щелкнула, положила трубку. Он снова набирает. «Девушка, 8-я. Мне 15-ю, пожалуйста». «Минуточку. 15-я, да? Простите, милая 15-я. А как меня теперь зовут?» «Это Крысюк?» «Да». «Сейчас, сейчас. Семен Эммануилович». «Так я же уже не...» «Нет, нет, это все осталось». «Год рождения 26-й. Позвольте, мне же 42. Это по-старому. Вам теперь 51, еврей». «Опять?» «Да, 51 год, еврей, родители, кулаки, землевладельцы». «Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих». «Нет, нет, это изменено». «Я не знаю, вам должны были послать открытку, но я вам могу зачитать, если вы хотите». «Вы хотите?» «Да, обязательно, конечно, хочу». «Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец». «Кто?» «Продавец овощного отдела». «Позвольте, я врач с высшим, первый медицинский, в 52-м году». «Нет, нет, это отменено. Вы теперь продавец». «Где? В каком магазине?» «Вы сейчас без работы. Вы под следствием и дали подписку». «За что?» «Ну, недовес, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлют, там что-то мелкое». «Ну и у вас родственники там». «Нет у меня там, теперь есть». «Где?» «В Турции». «Турки?» «Нет, сейчас посмотрю. Палестинцы». Тут написано, что вы подавали какие-то документы, что-то просили. Что просил? Ну, вам теперь предложено попросить. Или вы что-то предлагали, тут не ясно, вам отказано. От соседей заявление, просят вас изолировать. Так мы же не знакомы, я их никогда не видел. Просьба рассматривается. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Просто я завтра ухожу в декрет, так что сегодня у меня настроение хорошее. Спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Девушка, так что вы сейчас из дома не выходите, соседи могут избить вас. Ладно, хорошо, спасибо, что сказали. А вот тут письма, повестки на имя Крысюка, что делать? Ну как что, отвечайте, это все вам? Простите, девушка, извините, пожалуйста, у меня дети есть? Сейчас, Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку. Двое, сын 18, дочь 27. Где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Простите, они мне пишут? Минуточку. Вам им от вашего имени сообщили, что вы скончались. Позвольте, а если кто-то меня вспомнит под старой фамилией, лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения. Отчего? Ну, у вас легкие слабые. Но я здоров. Ну, кто лучше знает? Извините, да, что-то есть, да. Вам тут что-то положено. Ой, наконец-то, что мне положено? Ну, штраф какой-то, вам придет открытка. Спасибо, и вы должны явиться за получением. Да черт с ним, да нет, за деньгами. Перевод был, но вас не нашли. На ваше имя был перевод, но вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Но вас не нашли и отправили обратно. Девушка, простите, пожалуйста, а внешность мне не изменили? Девушка, вот вы даете, ну как вам не... Ну а как можно внешность изменить? Ну на глупости у меня просто времени нет.